Окружите себя людьми, настроенными на успех. Недавно мне довелось присутствовать на вечеринке, которую устроил один владелец преуспевающей строительной фирмы. Насколько я мог судить, все приглашенные были исключительно успешными предпринимателями. Многие из нас были знакомы уже не один год. Мы стояли в группе гостей, когда к нам присоединился еще один старый знакомый. Его нельзя было не заметить, так как он сильно растолстел. Это показалось тем более необычным, что еще несколько лет назад этот человек был страстным проповедником здорового образа жизни, пытавшимся обратить в свою веру всех окружающих. Кто-то из нас сразу поинтересовался причиной его лишнего веса. Он ответил, что не виноват в этом, так как его жена слишком вкусно готовит. Сначала он еще пытался как-то противиться этому и уговаривал ее готовить вегетарианские блюда. Но в конце концов сдался. По его словам, выходило, что мы должны радоваться, если наши жены ведут себя разумнее. В любом другом обществе такое объяснение было бы принято. Но у нас он получил достойный отпор. Кто-то из нашей группы сказал: «Такую ерунду даже слушать не хочется. Неужели ты всерьез хочешь нас убедить, что жена имеет какую-то власть над твоей жизнью? Лучше скажи, что ты заново открыл для себя прелести чревоугодия, но не спихивай вину на других. Мы ожидали от тебя большего». Наше окружение должно состоять из людей, которые ожидают от нас большего, которые заставляют нас честно относиться к себе и добиваться наилучших результатов. Моделирование совершенства. Прежде чем кому-то подражать, необходимо всесторонне его изучить. Надо как бы разобрать этот образец на составные части. Конечно, лучше всего быть лично знакомым с этим человеком, что вовсе не обязательно. Вы можете записать на видеомагнитофон его телеинтервью и проанализировать запись. Можете изучить его жесты, стиль речи, речевые обороты, образцы риторики, образ мышления, умение управлять эмоциями, основные убеждения и ценности, чтобы позднее перенять их. Обычно мы учимся, непроизвольно подражая окружающим. Так мы начинаем говорить и двигаться, беря пример с людей, живущих вокруг нас. Мы перенимаем их стиль речи, привычки в еде и многое другое. Мой совет. Найдите себе по крайней мере одного человека в качестве примера для подражания. Узнайте об этом человеке как можно больше и наблюдайте за ним с самых разных точек зрения. Запишите свои наблюдения и составьте в письменном виде стратегию моделирования. Постарайтесь узнать, каких воззрений придерживается этот человек по отношению к 5 сферам жизни – здоровью, взаимоотношениям, финансам, смыслу жизни и эмоциям. Найдите для каждого важного аспекта своей жизни образец, которому можно подражать. Моделирование совершенства означает, что отныне вы сознательно управляете процессом своего обучения. Вы становитесь конструктором своего будущего. Для того, чтобы по-настоящему изменить свою жизнь, необходимо делать это сознательно и брать на себя всю полноту ответственности за изменения. Быть взрослым – это значит самому управлять этим процессом. Вы сами выбираете себе образец, который будет оказывать на вас влияние. Вы подражаете людям, на которых хотите быть похожи. Вы занимаетесь тем же, что и все остальные люди – имитируете. Но вы делаете это сознательно и избирательно. Вы должны узнать, каких убеждений и ценностей по отношению к деньгам придерживается человек, которого вы берете за пример. Какие чувства он испытывает и что думает о богатстве, как выглядит его распорядок дня, что он делает, чтобы зарабатывать такие деньги, кто его друзья, какие у него привычки в работе. Не думайте, что никогда не сможете достичь такого же успеха, как другие. Большинство людей полагают, что никогда не смогут много зарабатывать лишь потому, что никогда не видели, как это делается. Не случайно Элла Уильямс, которую в 1993 году объявили предпринимательницей года в США, сказала: «Чем ближе вы стоите к своему боссу, тем лучше понимаете, что вполне можете справиться с его работой».